голос Альфы. Он по очереди заглянул в глаза всем волкам на поляне. «Мы не станем без причины нападать на Каллинов. Мы чтим дух договора. Каллины не опасны ни для нашей стаи, ни для жителей Форкса. Белла Свон сделала сознательный выбор, и мы не должны наказывать за это своих былых союзников». «Верно, верно», — оживленно подумал Сет. «Я, кажется, велел тебе молчать». «Ой, прости, Сэм». «Джейкоб, куда ты направился?» «Я вышел из круга и пошел на запад, чтобы они не видели моей морды. Пойду попрощаюсь с отцом. Я и так задержался тут слишком надолго». «Ох, Джейк, опять ты за свое!» «Молчи, Сет!» — перебили его несколько голосов. «Мы не хотим, чтобы ты уходил», — уже мягче подумал Сэм. «Так вынуди меня остаться. Отдай приказ, сделай из меня раба. Ты хорошо знаешь, что я так не поступлю. Тогда мне больше нечего сказать». Я побежал прочь, изо всех сил стараясь не думать о своих планах. Вместо этого я вспоминал долгие волчьи месяцы, когда мало-помалу меня покидала человечность, и в конце концов я стал больше похож на зверя. Жил настоящим днем, ел, когда был голоден, спал, когда уставал, пил, когда испытывал жажду, и все время бежал ради того, чтобы бежать. Простые вопросы, простые ответы. Боль тоже была простой. От голода, от мерзлой земли, от чужих когтей, если ужин попадался несговорчивый. От каждой боли имелось простое средство, ясное и понятное действие, которое могло положить ей конец. Когда ты человек, все иначе. И все-таки, подбежав ближе к дому, я принял человеческий облик. Надо было подумать без свидетелей. Прямо на бегу я отвязал и нацепил шорты. Итак, теперь мои мысли никому не слышны, и Сэму уже не под силу меня остановить. Он отдал мне двусмысленное распоряжение. Стая не нападет на Каллинов. Хорошо, пусть так. Но он ничего не сказал про одиночек. Верно, стая не нападет. Нападу я.